Вы когда-нибудь видели пентхаус, в котором я живу, когда приезжаю в город?» Элизабет с трудом перевела дыхание и ответила охрипшим голосом. «Нет. Хотите посмотреть?» «Еще раз спасибо, Адам. Я отлично провела время. Это я получил огромное удовольствие. Спокойной ночи, Элизабет. До скорого!» Он легко коснулся губами ее лба. Улыбнувшись ему напоследок, она скользнула в дверь. В гостиной было темно. Элизабет на ощупь прошла к ближайшей лампе, когда из темноты услышала голос Теда. «Хорошо провели время?» «О, Боже!» — воскликнула она. «Вы до смерти напугали меня!» Включив свет, она увидела Теда, развалившегося в углу дивана без туфель. Они стояли на полу, а спортивная куртка висела на подлокотнике кресла. Рубашка, небрежно заправленная в брюки, была расстегнута до пояса. «Хорошо провели время», — повторил он сквозь зубы. Это было непростое любопытство и даже невежливый интерес. Его голос был похож на рычание. Элизабет обиделась. Она была задета за живое, но не подавала виду. Прежде всего потому, что он не имел права вмешиваться в ее личную жизнь. Одарив его ослепительной улыбкой, Элизабет ответила: «Отлично!» и слегка передернула плечами, в ответ получив сердитый взгляд. «Что вы делаете здесь в темноте?» «А что плохого в темноте?» «Ничего. Но вы могли пойти в кабинет посмотреть телевизор. Не было настроения». Сейчас он ей совсем не нравился. Мало того, что развалился на ее диване в расстегнутой рубашке, так еще держал на своем плоском животе стакан виски с содовой. Он заметил направление ее взгляда и слегка наклонил стакан в насмешливом приветствии. «Не выпьете ли вы со мной на ночь стаканчик?» «Нет». «Тогда я выпью один, не возражаете?» Она возражала. Не потому, что он покусился на ее небольшой запас спиртного, а потому, что он не был таким, как обычно, славным парнем, а вел себя как настоящий хулиган. Но почему? Пожалел, что согласился остаться с детьми, но хуже всего было то, что даже сейчас он не потерял своей привлекательности, а совсем наоборот. Элизабет бросила сумочку на кресло. «Нет, не возражаю, пейте, если хотите. Дети не очень вам докучали?» «Совсем не докучали. А вы не докучали Кейвена?» Она оглянулась, поймала строгий взгляд его голубых глаз. «Мне не нравится ваш тон, Тед». Он приподнялся и со стуком поставил стакан на кофейный столик. Рубашка распахнулась, открывая мускулистую волосатую грудь, от которой Элизабет тщетно пыталась отвести взгляд. «Но это просто ужасно, Элизабет, потому что именно этот тон вам придется сегодня терпеть. И не подумаю. Я вовсе не собираюсь выслушивать вас». Она резко выпрямилась. «Спасибо за оказанную услугу, но сейчас вам лучше уйти». Элизабет направилась была к двери, чтобы открыть ее, но Тед с легкостью пантеры соскочил с дивана, схватил ее за руки и повернул к себе лицом. «Вы знаете, который час?» Ошеломленная его грубостью, Элизабет не сразу поняла смысла вопроса, а когда поняла, возмутилась. «Думаю, не больше, чем половина первого», — ответила она, как ни в чем не бывало. «А что, у вас сломались часы?» Он стиснул зубы от гнева, лицо его угрожающе передергивалось. «Почему вы возвратились так поздно? Чем вы занимались все это время с Кейвена? Ужинали? Целых 6 часов? Тише, дети проснутся». Он перешел на шепот и гневно повторил свой вопрос. «Никогда не видел ужина, который можно поглощать целых 6 часов. После ужина мы потанцевали. Если можно так сказать, имея в виду один-единственный танец в танцзале величиной с почтовую марку. но из простого упрямства ей хотелось показать Теду, что они с Адамом славно повеселились в ночных клубах. Он усмехнулся. «Потанцевали?» «Да, потанцевали. Адам, как и я, обожает танцы. А что вы делали после этого? Куда отправились?» Элизабет нарочно опустила глаза, стараясь изобразить смущение. «Вы отправились в номер к нему, не так ли?» «Номер? Ха! Вряд ли можно назвать номером шикарные апартаменты на верхнем этаже отеля Кевена». Лицо у него стало еще более напряженным. Глаза загорелись холодным огнем от гнева и ревности. Он буквально сверлил ее взглядом, когда произнес свистящим шепотом: «Ты спала с ним?» Он перешел с ней на «ты», и она ответила тем же: «Ты мой сосед, Тед». Она отдернула руку. «И еще несколько минут назад я считала себя своим другом. Другом, но не исповедником». Она с трудом перевела дыхание. «А сейчас, будь добр, уходи из моего дома». Она не стала ждать, когда он уйдет, а, взяв с кресла сумочку, повернулась и пошла наверх. По дороге заглянула к детям. Слава богу, шум не разбудил малышей. Войдя в спальню, Элизабет увидела в зеркале свое отражение. Щеки ее пылали. Тед заставил ее покраснеть своими упреками, но вовсе не потому, что был близок к истине, а потому, что был далек от нее, очень далек. Она сбросила туфли, сняла костюм, повесила на плечики и убрала в шкаф, скинула все остальное и надела ночную сорочку. Затем подошла к зеркалу и сказала своему отражению: «Ты похожа на сирену, Элизабет Берг». Ночная сорочка вполне соответствовала ее представлениям о морали и была словно из другой эпохи. Хлопчатобумажная, белая, с просторным воротом, рукавами, собранными на запястье в рюшки и широкой оборкой на подоле. Старомодная и в то же время оригинальная, как и сама Элизабет, точнее, какой ее все считали. Криво улыбнувшись своему отражению, Элизабет вооружилась расческой и принялась крушить 30-долларовую прическу, которая ей совершенно не шла. Расчесывая волосы, она тихонько посмеивалась, вспоминая, как утонула в ковре нога, когда она сошла с личного эскалатора Кевена, ведущего прямо к сделанным из резного стекла дверям апартаментов. «Наконец-то, — думала Элизабет, — одна из ее фантазий превратится в реальность. Она выходила замуж за Джона Берка невинной, и он был единственным мужчиной в ее жизни. В это, пожалуй, не верила даже ее родная сестра, но это действительно было так. И вот она подумала, почему бы ей не быть такой, как все люди? Почему не воспользоваться возможностью, если она сама плывет в руки? И не судить обо всем так строго, не думать о последствиях, просто плыть по течению, отдаться неожиданному любовному приключению, не ожидая от него ничего, кроме плотского наслаждения. «Прощай, Сандра Ди». Кажется, так поется в песенке. «Сандра Ди скучна. Элизабет с удовольствием станет плохой девчонкой. Им достаются все радости». Ей так надоело быть девочкой-паинькой, потому что девочка-паинька скучная, глупа, тупа. Каждый день продает товары, предназначенные для любовных утех, но не своих, чужих. Только в своих фантазиях, отбросив все запреты высокой морали, она становится раскованной. В результате жизнь проходит мимо. Так и промчатся годы. Она представила себе удручающую картину: старуха, погруженная в фантастические видения, в мечты, не подкрепленные даже воспоминанием о настоящей любви. И когда Адам Кевена распахнул перед ней двери своих роскошных апартаментов, она была готова на все, мечтая испробовать запретный плод. Но жизнь подшутила над ней. Адам буквально сгорал от страсти при мысли о новом отеле, который строит в Чикаго. Он повел ее в спальню, и глаза его горели от желания показать ей макет этого нового отеля. Его голос дрожал от жажды увидеть как можно скорее этот отель. И у него наступил оргазм при мысли о том, какое место займет это последнее достижение в его флотилии процветающих отелей. Потом они говорили о делах за пирожными и кофе, которые он велел принести. Смеясь над собственной наивностью, Элизабет положила расческу и отвернулась от зеркала. И тут услышал легкий стук в дверь. «Заходи, солнышко», — проговорила она. На пороге появился Тед Рэндольф и закрыл за собой дверь на задвижку. Ошеломленная Элизабет уставилась на него. «Ты, вероятно, ожидала Кейвана?» Быстро оправившись от охватившего ее удивления, она бросила: «Нет, кого-нибудь из детей. Даже не предполагала, что ты настолько невоспитан. Крадешься среди ночи по моему дому после того, как тебе указали на дверь. Я не все сказал, что хотел, а я выслушала все, что хотела. Как безответственно ты вела себя. Я ожидал гораздо большего от такой женщины, как ты. Чего же ты ожидал? И от какой такой женщины? Что делает меня не похожей на других женщин? Благоразумие, порядочность и ум. Ты ведь прекрасно знаешь, что Адам Кейвен — типичный плейбой, и нечего тебе связываться с этим скользким дельцом. Он вовсе не скользкий делец, он джентльмен в полном смысле этого слова». Тед прошел вглубь комнаты. Элизабет видела, что он сдерживается и говорит тихо, лишь из опасения разбудить детей, чьи спальни находились в противоположном конце коридора. От Теда буквально разило виски. Видимо, он подогрел свой гнев там, внизу, пропустив стаканчик другой. «Если он и вел себя как джентльмен и не потащил тебя в постель, то только потому, что хотел произвести хорошее впечатление. Единственное, что отличает его от уличного мошенника, склоняющегося в поисках девочки, так это цена его костюма. Или именно это и привлекло тебя, его деньги? Вовсе нет. Он мне нравится. Он интересный человек. И он...» Вдруг она осознала, что вовсе не обязана оправдываться перед Тедом Рэндольфом. Одно единственное свидание на осеннем фестивале не заслуживает церковного отлучения. Она подбоченилась. «Кто дал вам право, мистер Рэндольф?» Она снова перешла с ним на «вы» допрашивать меня. И, приняв вызывающий кокетливый вид, слегка наклонив голову и хлопая ресницами, как царица, проговорила: «Или вы очень печетесь о моей добродетели? Разумеется, из самых лучших побуждений». Его слова буквально обожгли ее, почти парализовали. Она никогда не думала, что мягкий, добрый мистер Рэндольф способен на такие вульгарные выражения. И как раз, когда размышляла об этом, он устремился к ней и слегка потряс за плечи. «Черт возьми, Элизабет! Ты не знаешь, что для тебя хорошо и что плохо. И если бы дело дошло до этого, и...» «О, дьявол!» — он склонился над ней. Это был яростный, жестокий поцелуй собственника, от которого Элизабет пришла в бешенство. Она уперлась ему руками в грудь, ощутила его тело и, несмотря на шок, сильно толкнула. Но Тед даже не покачнулся, продолжая целовать ее. Когда же, наконец, она оторвала губы от его рта и попыталась увернуться, он запустил ей в волосы пальцы обеих рук так, что она не в силах была даже пошевельнуть головой. «А теперь поцелуй меня, черт возьми!» Он протиснул язык ей в рот быстро и яростно, отчего у Элизабет возникло ощущение, будто она вторично теряет девственность. Инстинктивно, отпрянув назад, она впилась ему ногтями в кожу, почти не оставив следов на железных мускулах. Ночная сорочка была слишком тонкой, чтобы служить заслоном от его посягательств. Казалось, весь гнев и разочарование сосредоточились в бедрах и нижней части его тела. Мужское естество, твердое как камень, буквально вжималось в ее мягкое, податливое тело. Но что больше всего обескуражило Элизабет, так это ее собственная реакция на действия Теда. Она ощутила жар в бедрах, и этот жар устремился вниз, кончиком пальцев. «Прекрати, Тед, прошу тебя!» Вместо ответа он подхватил ее на руки, понес к кровати и швырнул на постель. Это так поразило Элизабет, что она потеряла всякую способность двигаться и с удивлением смотрела на Теда, который сорвал с себя рубашку и принялся расстегивать ремень. «Что ты делаешь?» «Неужели непонятно?» Он расстегнул ремень, молнию, но брюки не снял и медленно направился к кровати. Борясь с искушением остановить взгляд на темневших в ширинке волосах, Элизабет сжалась в комок, пытаясь укрыться за спинкой кровати. С торжествующей улыбкой Тед склонился над ней, схватил за талию и так резко поставил на ноги, что у нее щелкнули зубы. Стиснув ладонями ее зад, он уперся пальцами в ягодицы и порывисто прижал ее к себе. Затем, наклонив голову, снова принялся искать губами ее ускользающие губы. Элизабет как могла сопротивлялась, тогда Тед потянулся рукой к ее подбородку и так надавил на него, что губы Элизабет невольно разжались. Женщина застонала сперва от ярости, затем от бессилия, и по мере того, как язык его двигался у нее во рту, становилась все более податливой, ощущая слабость в коленках. И тогда язык Теда из завоевателя превратился в любовника, ласками доводя ее рот до экстаза. Постепенно ее тело расслабилось и слилось с телом Теда твердым и сильным. «Элизабет!» — простонал он. «О, Боже! Элизабет!» Его губы скользнули к ее щеке, руки нащупали пуговицы и, встретив сопротивление, рванули лиф рубашки весь в складочках и рюшках. Оба часто дышали, и звук разрываемой ткани смешался с их шумным дыханием. Легкая струйка воздуха овеяла коленки Элизабет, когда сорочка упала на пол, свернувшись вокруг ее щиколоток. Его раскрытые губы скользнули по ее груди. На миг Тед поднял голову и впился взглядом в голое тело. Он обхватил ладонью грудь и до тех пор ласкал темный сосок, пока он не затвердел. Застонав от наслаждения, Тед стал водить языком по соску снова и снова, пока Элизабет, обессиленная, не прильнула к нему. Он подхватил ее на руки и опустил на постель, на этот раз осторожно и нежно. Глаза у него горели, но не от гнева, от страсти. Лицо напряглось, но не от злости, а от желания. Элизабет глядела на него с изумлением, широко раскрыв глаза, пока он, прислонившись к стенке кровати, избавлялся от брюк и трусов. Наконец он лег рядом, совершенно голый и теплый, и волосатый, и сексуальный, и удивительный. Он поднес ее руку к губам и поцеловал в ладонь, а затем опустил к себе между ног, как бы демонстрируя размеры своего члена, его мощь, всю силу своего желания обладать ею. Именно это дает мне право спросить: ты спала с Кейвана, Элизабет? Я должен знать все. Нет, конечно же, нет. Тед пристально поглядел ей в глаза, но не нашел в них и намека на ложь, одно только страстное желание. Он прижался губами к ее податливым губам в жадном горячем поцелуе. Его плоть налилась еще большей силы в ответ на ласку ее руки, и, раздвинув ей колени, он навалился на нее. Очень мягко, осторожно он вошел в нее, страждущую и сгорающую от желания. Возбужденная его удивительной силой, Элизабет подняла бедра. Он застонал, охваченный страстью, и погрузил лицо в ароматное облако волос, разметавшихся по подушке. С каждым движением он входил в нее все глубже, а она все крепче прижимала его к себе, нетерпеливо, порывисто. Он целовал ее уши, шею, потом снова губы. Вдруг Элизабет обхватила его голову руками и, прерывисто дыша, оттолкнула от себя. «Тед, не жди, пока я кончу». Удивленно взглянув на нее, он с нежностью улыбнулся. «Подожду». «Нет, не нужно, ведь ты это делаешь ради меня». «Вовсе нет», — хрипло ответил он, — «ради собственного удовольствия». Она издала легкий стон, когда он скользнул ладонями ей под бедра, продолжая тереться лицом о ее соски, и когда в очередной раз он вошел в нее, она запрокинула голову и вся отдалась наслаждению. Ее бедра поднимались и опускались в такт движением его пальцев, сжимавших ее ягодицы. Она буквально вжалась телом в его тело. «Еще, еще!» «Наконец-то! О, какое блаженство!» Она едва сдержала готовый вырваться крик, и в этот момент Тед снова вошел в нее, и она ощутила его мощное извержение. Трудно сказать, как долго они лежали в полном изнеможении. Наконец Тед приподнялся на локти и пристально посмотрел на нее. «Ты прекрасна», — прошептал он, все еще прерывисто дыша. «В самом деле?» «О да», — протянул он, улыбаясь и продолжая ее ласкать. Его палец нежно коснулся ее подбородка, соскользнул к шее, затем ниже, обвел каждый сосок, спустился в ложбинку между грудями и заскользил дальше по едва видимой белой полоске на животе. «Я ведь дважды рожала», — словно оправдываясь, произнесла Элизабет. «Да, конечно». Он принялся медленно водить кончиками пальцев вокруг сосков, пока они не напряглись. Тогда он обхватил один губами и с нежностью пососал. Элизабет слабо застонала. «Тебе нравится?» — спросил Тед, скользя губами по блестящим от бисеринок пота бугоркам. «Да, прекрасно. И мне тоже очень нравится». Он ухватил губами второй сосок и легонько дернул его, чтобы не причинить боль, провел по нему зубами и снова подергал губами. «Именно это мне снилось, когда ты разбудила меня в тот раз. Я ласкал твои прелестные груди. Я знаю, ты мне тогда сказал: я часто видел тебя во сне, но никогда мой язык не получал такого наслаждения, как сейчас. И вообще даже самые лучшие мои сны не могут сравниться с реальностью». Элизабет считала Джона Берка очень страстным, но Тед оказался просто Сирано де Бержераком по сравнению с ее покойным мужем. Поэт душой, он был ненасытен в страсти, как восточный султан. «Знаешь, Тед, ты потрясающий любовник». Тед взглянул на Элизабет, понимая, что она подтрунивает над ним, но лицо ее оставалось серьезным, и он простодушно ответил. Женщины не жаловались. «И много их у тебя было?» — спросила Элизабет, и тут же пожалела. «Прости, забудь об этом. Я не вправе задавать тебе подобные вопросы». Она уткнулась лицом в подушку. После непродолжительного молчания Тед сказал с нежностью. «Комбидрес я купил для тебя». Она уставилась на него, онемев от удивления. «Это правда, для тебя. У меня нет другой женщины». Говоря это, он ласкал ее грудь, держа в ладони, словно в чаше. «По возвращении из Вьетнама я узнал, что моя невеста ушла к другому. Ушла давно, но, жалея меня, не писала об этом. С тех пор я не заводил длительных связей, получал то, что мне нужно, столько же отдавая взамен, чтобы совесть была чиста, и расставался, как только желание исчезало. Я не святой и никогда не старался им быть. Да, женщин у меня было много, но я не стремился к постоянству, предпочитая одиночество. Может, боялся влюбиться и снова оказаться покинутым, — добавил он, пожав плечами. Как бы то ни было, меня вполне устраивала жизнь, которую я вел. А потом я перебрался сюда, познакомился с твоими детьми. Они оказались такими милыми. Я задумался о том, правильно ли живу. Мне всегда так хотелось иметь детей. Он вздохнул. Но дело, конечно, не в детях, а в тебе. Я нередко ловил себя на том, что подглядываю сквозь деревья гораздо чаще, чем хотелось бы, когда твоя машина подъезжает к дому. И всегда находил предлог выйти во двор, когда там появлялась ты, чтобы лишний раз посмотреть на тебя, убедиться, что вблизи ты так же красива, как и издалека. Но ты ни разу не заговорила со мной, и я оставил все как есть. А когда становилась очень одиноко, говорил себе, что я просто молодец, что чертовски умен, потому что не дал завлечь себя в ловушку. Я возблагодарил судьбу, которая загнала на дерево твоего котенка. Это послужило предлогом для более близкого знакомства. Он пробежался пальцем по ее щеке. Я тогда взглянул тебе в глаза и все понял. И с тех пор при встрече с тобой у меня возникало желание. Я всегда хотел тебя, всегда хотел делать это. Голос его звучал тихо, но страстно. Когда я застал тебя у воды заборного крана, то с трудом подавил желание овладеть тобою прямо там, у стены. И что же тебе помешало? На лице его отразилось удивление. А ты позволила бы? Честно говоря, не знаю. Но ты мог попробовать. Он смотрел на нее в задумчивости, сам не зная, сказать или не сказать. Наконец, поймав ее взгляд, решился. «Мне казалось тогда, что я хочу тебя только в постели, а ты заслуживаешь гораздо большего». Она отвела взгляд. Эта откровенность возбуждала. «Тогда почему ты явился на следующий день в магазин?» «Не мог устоять. Хотел еще раз взглянуть на тебя при свете дня, чтобы убедиться, что ты существуешь на самом деле. И убедился, что существуешь». Он запечатлел на ее губах долгий поцелуй. «Всегда существовала». и после еще одного такого же страстного поцелуя продолжил. «Вот я и заявился в фантазию, уверенный в том, что хочу тебя, но совершенно не зная, каковы твои чувства ко мне, и решил проверить, заставив тебя ревновать. Это было подло и гадко». Тед озорно улыбнулся. «Зато сработало, не так ли?» Она промолчала, поджав губы. «Когда ты вернулась после свидания с Кейвена, я выглядел настоящим ослом. Ты что, не уловила даже намека на ревность?» «Разве что намека, но с твоей стороны было не очень-то этично прийти ко мне в магазин за подарком для своей возлюбленной, да еще купить предмет дамского туалета». «Возлюбленной?» — со смехом повторил он это старомодное слово. «Приходи ко мне, когда захочешь, и я покажу тебе комбидрес с чулками», — сказал он, приникнув губами к ее шее. «Они так и лежат, завернутые в розовую бумагу, хотя я разворачивал их несколько раз, чтобы полюбоваться». «Что за извращенность?» «Я воображал твои груди в этих кружевных чашах и твои соски, натягивающие кружево». Тед снова поцеловал ее, и рука его, гладившая ее талию, передвинулась на живот, затем скользнула к треугольнику рыжеватых волос. Элизабет вспыхнула, когда взгляд его вслед за рукой устремился вниз. Он взял пальцами светлые завитки. «Какие красивые, мягкие и сексуальные!» И это было только начало. «Что ты имел в виду, когда вешал здесь гамак? А ты можешь найти ему лучшие применения?» «Нет», — вздохнула она. Получасом раньше он попросил: «Проводи меня домой». Элизабет сочла эту идею безумной, но согласилась. Так ей хотелось продлить эту ночь. Она накинула на себя разорванную ночную сорочку, которую подал ей Тед, подняв с пола. Сам он натянул брюки и ничего больше, все остальное понес в руках. Они прокрались вниз, стараясь не шуметь, чтобы не разбудить детей, и вышли через заднюю дверь. Оба только сейчас обнаружили, как громко скрипят петли, когда дверь открывается. Смеясь, чувствуя себя восхитительно молодыми, они на цыпочках пробежали по холодной влажной траве к его дому, несколько раз останавливаясь, чтобы поцеловаться. Он предложил опробовать гамак, который так, кстати, повесил между деревьями. Но Элизабет усомнилась в том, что гамак привязан достаточно крепко и не сорвется. И тогда Тед, смеясь, крепко обнял ее, сказав, что она чудная, прелестная спорщица. А сейчас они лежали в гамаке и ничуть не замерзли, несмотря на ночную прохладу. Даже Элизабет, у которой подол ее длинной ночной сорочки был задран до талии, потому что Тед был на ней и в ней. Ее согнутые в коленях ноги очень удобно устроились на краях гамака. Они отдыхали там, когда Элизабет переставала покачивать гамак, касаясь земли кончиками пальцев. Покачивание гамака было мерным и ленивым, но усиливало их ощущение тысячекратно. «Я не думала, что ты можешь...» «Я имею в виду, что...» «Как ты можешь оставаться?» «Твердым?» — спросил он. «Как может он так долго оставаться твердым?» «Да». Она застонала, когда он сжал ее сильнее. «Это какое-то чудо». «Никакого чуда». Он поднял брови и лукаво усмехнулся. Она тоже рассмеялась. При этом тело ее слегка задрожало, заставив Теда вздрогнуть от удовольствия. «Сколько мы здесь? Минут 10?» «Да, но это не важно», — проговорил он, целуя ее. «Он твердый уже почти 2 недели». «Что?» «С того самого момента, когда я обнял тебя за талию, снимая с дерева, у меня поехало не только в голове. Я тоже была на пределе, хотя ты относился ко мне с уважением, как и подобает соседу относиться к вдове. Ничего общего с тем разъяренным мужчиной, который чуть не изнасиловал меня сегодня. Допускаю, я был разъярен, но неужели я причинил тебе боль?» «Нет», — ответила Элизабет, тронутая его заботой, — «никакой боли. Просто я не думала, что ты можешь быть таким агрессивным. Лишь когда меня здорово спровоцирует и когда я слегка пьян. Кто же тебя так здорово спровоцировал и почему ты был слегка пьян? Потому что сама мысль, что ты делаешь это с Кейвана, для меня невыносима. С кем бы то ни было, кроме меня». Его откровенность была обезоруживающей, и Элизабет спросила: «Ты всегда так искренен, просто до безобразия. Я рада, что ты не обманщик. Обожаю открытых людей». Его глаза потемнели от вновь разгорающегося желания. «Обожаешь?» «Да». «И предпочла бы, если бы я захотел тебя о чем-нибудь попросить, чтобы я сделал это без обиняков и не ходил вокруг да около». Ее сердце забилось быстрее от растущего возбуждения. «Да». «Спусти с плеч сорочку», — прошептал Тед. Поколебавшись мгновение, Элизабет медленно потянулась рукой к кружевному вороту и стала спускать ее. Тед застонал от страсти, когда сосок зацепился за кружево. Обнажив, наконец, всю грудь, Элизабет хотела убрать руку, но Тед запротестовал. «Нет, оставь ее здесь, прямо здесь, о боже!» Не сводя глаз с ее руки и следя за медленными движениями ее пальцев, он начал постепенно входить в нее. Потом толчки стали резче, быстрее, в такт им поднимались ее бедра. Через несколько минут все закончилось бурной вспышкой страсти, потрясшей обоих. Они долго лежали неподвижно, прежде чем смогли вылезти из гамака, и побрели к заднему крыльцу его дома. У двери он поцеловал ее, снова лаская ее рот. «Как жаль, что мы не можем спать вместе», — проговорил он, когда они, наконец, разомкнули объятия. «Мне тоже жаль. Тогда разреши мне. Не хочу, чтобы соседи видели, как ты крадешься из моего дома на рассвете, или дети застали нас в моей постели утром. Этого не будет. Тед, пойми, пожалуйста». «Понимаю». Он поднес ее руку к губам. «Но я приглашаю себя к завтраку. Во сколько я должен быть?» Они выглядели вполне невинно, когда Мэтт и Миган, протирая заспанные глаза, добрались до кухни и увидели, как они, уставившись друг на друга, сидят за столом у остывших чашек с кофе. «А что, Тед ночевал здесь?» Это было первое, что сказал Мэтт. Их уловки не помогли. Дети пришли в замешательство, когда Тед и их мать расхохотались в ответ. «Нет, не ночевал», — ответил Тед. «Это вам показалось. Просто ваша мама пригласила меня к завтраку». «Интересно, а мне показалось, ты пригласил себя сам», — улыбнувшись ему уголком рта, ответила Элизабет и встала, чтобы налить детям их традиционный апельсиновый сок. Он хлопнул ее по заду, чем рассмешил малышей. «Знаешь, мы искупали Бэйби. «Тед не рассказал тебе?» — спросила Миган. Элизабет покачала головой. «Ты же знаешь, кошки не любят воду, но Тед разрешил нам. Теперь он такой чистенький и пушистый. Но посмотрела бы ты, что тут творилось. Тед помог нам убрать, или, как там говорят в армии, навести порядок в районе». «Да мы бы навели порядок в районе. Он тебе не рассказывал, мама?» «Нет, видно, забыл». Она покосилась на мужчину, который так уютно устроился за ее столом и завтракал, как ни в чем не бывало. «Насколько я понимаю, у нас были более интересные темы для разговора». Он многозначительно посмотрел на Элизабет, и она вспыхнула под его взглядом. «И он разрешил нам заказать по телефону пиццу, и нам принесли ее домой. И мы сказали Теду, что ты называешь пиццу отбросами. А он сказал, что тебя нет, и теперь главный здесь он, а ему пицца нравится. А можно нам снова заказать пиццу, мам? По телефону? Если честно, она не такая уж плохая». Элизабет стояла перед Тедом, уперев руки в бока. «Огромное спасибо. За несколько часов ты уничтожил то, что воспитывалось годами». Но Тед, казалось, был в полном восторге. «А что на завтрак?» «Творог и сыворотка», — с вызовом заявила Элизабет. Дети завизжали от смеха, но Тед быстро их успокоил и усадил за стол, пока Элизабет готовила еду. «Эй, все дружно за уборку!» — распорядился Тед, когда малыши, едва покончив с завтраком, ринулись к телевизору. Против ожидания они не возразили ни слова, и Элизабет глядела, разинув рот, как они убрали все со стола, а грязные тарелки сложили в раковину. «Как это тебе удалось?» — спросила она. «Подкуп». Он вытащил из кармана рубашки жвачку. «Без сахара», — успокоил он Элизабет, прежде чем дать каждому по пакетику. «Они очень вежливо поблагодарили, чем привели мать в еще большее восхищение». «А что получает повар в награду?» «Повар получает поцелуй». Миган и Мэтт как раз вовремя обернулись, чтобы увидеть, как Тед обнимает и целует их мать. «Тед целует маму!» — воскликнула Миган. «О, потрясающе!» — вторил ей Мэтт. Дети носились вокруг них, как индейцы, атакующие почтовый дилижанс. Вопили, размахивали руками, очень довольные, что дети с таким энтузиазмом восприняли новый поворот событий. Тед и Элизабет весело смеялись, глядя на их ужимки, чем еще больше раззадорили малышей. Как обычно, Мэтт перевозбудился и, неловко повернувшись, налетел на горку. Посуда с грохотом попадала на пол. Деревянная ваза с фруктами перевернулась. Яблоки и апельсины покатились в разные стороны. Помидоры расплющились, испачкав все вокруг. Несколько листков из блокнота взлетели в воздух, как куриные перышки, и один за другим опустились на пол. Мэтт замер, глядя на мать полными страха глазами. «Я не хотел!» «Какой ты неловкий!» — сказала Миган, по праву старший, и потому главный. Мэтт сел на пол и, не обращая внимания на помидоры, собрал листки и протянул Элизабет, словно договор о мире. «Вот, мама, твои бумаги не испачкались. Мы даже не испачкали их соусом от пиццы». Тед убрал их со стола и положил на буфет. Он сказал, что они наверняка очень важные. Элизабет взяла листки из рук сына, который принялся подбирать с пола фрукты. «Брось все это, Мэтт!» Голос Элизабет был тонким и напряженным, и звучал, как натянутая до предела струна. Я сама потом уберу, а вы с Миган пойдите наверх и уберите постели. С присущей детям чуткостью они поняли, что обстановка в комнате накалилась, но вовсе не из-за неловкости Мэтта. Произошло что-то, чего они не могли понять. Это что-то заставило мать побледнеть. Улыбка сбежала с ее губ. Они были плотно сжаты и едва шевелились, когда она говорила. Дети, испуганные, тихонько вышли из кухни. Опасность повисла в воздухе, грозя нарушить равновесие, и они не хотели быть причиной этого. Элизабет тщательно разобрала листки и аккуратно сложила, прежде чем пробежать глазами написанное. Она хорошо знала, что это за листки. Она писала их лежа в ванне и помнила каждую фразу. Был там и ее пират, такой высокий, такой опасный, и его пленница, дрожавшая в тонкой ночной сорочке. Она перевернула листки. Да, именно здесь пират сорвал с пленницы сорочку и покрыл поцелуями ее грудь, и она, поддавшись его мужскому очарованию, перестала сопротивляться. Элизабет швырнула листки на стол и, отвернувшись от Теда, сложила на груди руки, потирая локти, словно от холода, хотя в кухне было достаточно тепло для осеннего утра. «Ты прочел это, да?» «Послушай, Элизабет, я...» Она снова повернулась к нему. «Читал, говори!» «Читал», — ответил Тед с тяжелым вздохом. Слезы заслали ей глаза. Слезы унижения и обиды. Она прижала дрожавшую ладонь к побелевшим губам и снова отвернулась от него. Она не могла взглянуть ему в лицо, то ли из-за своей беспомощности, то ли из-за его обмана. Не могла понять, что ранит ее больнее. Он заговорил тихо, спокойно, как врач, который сообщает печальные новости родственникам больного. «Сначала я не понял, что это такое, думал, незаконченное письмо, и вдруг какие-то несколько слов, будто магнитом, пригвоздили меня к этим листкам». Она повернулась к нему. «Пригвоздили к листкам? Ничего лучше ты не мог придумать?» Лицо ее было исполнено скорби. У него хватило такта изобразить огорчение. «Разве тебе не приходилось перелистывать книгу прямо на прилавке? Наткнешься на какие-то фразы и не можешь оторваться, пока не прочитаешь несколько абзацев, а то и несколько страниц. Наверняка с тобой такое случалось. Ты же нормальный человек. Речь не обо мне, а о том хитреце, том манипуляторе, который использовал меня самым низким, подлым и отвратительным образом. Как ты мог? Я делал все, чего ты от меня ждала». Элизабет сжала кулаки и зажмурилась. «Я знала, что ничего хорошего из этого не получится. Напрасно я послушалась Лайлу. Это она вовлекла меня в этот ужас». Он выглядел смущенным. «Лайла уговорила тебя придумывать такие истории?» «Не только придумывать, но и записывать. Она хочет, чтобы их опубликовали». «Ну и что в них плохого?» «Наоборот, это чертовски здорово!» Глаза ее потемнели от гнева. Она буквально сверлила его взглядом. «Ну да, ты прочел и использовал их в своих гнусных целях. Теперь я понимаю, почему ты сорвал с меня сорочку, ведь это так на тебя не похоже. Ты совсем не такой». «Откуда ты знаешь?» — воскликнул Тед. «Мы же раньше никогда не занимались любовью, а я был буквально взбешен от ревности и изрядно выпил, Вполне достаточно, чтобы позволить себе грубость. Он приблизился к ней и произнес тихим, проникновенным голосом. «И тебе это нравилось?» Она с отвращением отшатнулась от него. «Ты сказал, что я заслуживаю большего, чем просто». Она осеклась, но, прочитав это, она кивнула на лиски. «Вообразил, что имеешь на меня все права, что я жажду найти себе любовника не только в своих фантазиях, но и в жизни. Или же подумал, что уже нашла и ни одного. И после этого из доброго соседа Сэма превратился в Джина Лафита». «Нет, все это не так. У каждого человека, Элизабет, есть второе «я». И, может быть, даже не одно. Твое «я» дало о себе знать в твоих фантастических историях. Мое — прошлой ночью. Я даже не думал об этих чертовых лесках, когда входил к тебе в спальню. «О, пожалуйста, не надо!» — почти простонала она с сарказмом. «Ты действовал в точности так, как там написано. Может быть, но подсознательно. Я был зол и буквально кипел от ревности к женщине, которую дьявольски хотел затащить в постель. Да, твои фантазии помогли мне решиться на это. И к тому же взбесили меня. В роли пирата я видел Кейвена и вообразил, что все написанное тобой в таких подробностях и так сексуально ты проделала с ним. Нет, ничего подобного не было, потому что он не подлец и не лжец. И в голову ей пришла еще одна ужасная мысль. Ты только это прочел? Он смотрел на нее с искренним удивлением. Да или нет? Или еще про летчика и деревенскую девушку? Отвечай. Теперь понятно, почему ты прикинулся больным, когда я вошла. Она приложила ладони к пылающим щекам, пораженная своей догадкой. Его интерес к ней появился именно в то время, когда она начала записывать свои фантазии, а она вечно разбрасывала черновики. «Зачем ты каждое утро рылся в мусорном ящике, как кот, выискивающий, чем бы поживиться? Сколько исписанных листков из-за ее неосторожности попали в ящик? А он наверняка их нашел и читал, смакуя каждый абзац, хихикая. Странно, что тебе вдруг пришла в голову идея с гамаком. Я ведь об этом еще не писала». Он стоял, подбоченившись, с вызывающим видом, но по-прежнему привлекательный, и это лишний раз напоминало Элизабет о том, как глупа и безрассудна она была. «Я не имею ни малейшего представления, о чем ты говоришь», — сказал он. «Что там еще о летчике и о моей болезни? Неужели ты думаешь, что я притворялся при температуре 38,6? Ты способен на все», — заявила Элизабет, исполненная презрением, и крикнула: «Вон из моего дома», вложив в эти слова всю свою злость. Он покачал головой. «Я не уйду, пока ты злишься, пока мы не решим этот вопрос. Он уже решен. Я больше не хочу тебя видеть. Никогда, даже как соседа». «Вот так просто?» Он щелкнул пальцами. «Именно так. После вчерашней ночи все было это не настоящее». «Настоящее!» Он коротко рассмеялся. «Об этом говорят оставшиеся на твоем теле следы». Она вспыхнула, вспомнив о маленьких синяках на грудях и бедрах, которые заметила, принимая душ. Еще час назад она гордилась ими, мысленно сравнивая с надписью художника на созданном им шедевре. А сейчас буквально сгорала от стыда, вспомнив, что эти синяки — следы его губ. «Послушай, Элизабет», — проговорил он, теряя терпение, — «возможно, ты вправе сильно разозлиться и даже истолковать случившееся подобным образом. Я не должен был читать эти листки, посягнув тем самым на что-то очень личное, сокровенное. Но...» Он намеренно сделал паузу. «После того, что я прочел, ты стала для меня еще более желанной». Она ткнула пальцем в лежавшие на столе листки. «Я вовсе не пленница, а ты не пират. Она плод моего воображения. Она никто, она выдумана». Он возразил, медленно покачав головой. «Она — это ты. Ты чувствуешь, как она. Так же, как она, сексуально. Так же понимаешь любовь и страсть и знаешь, чего хочешь в постели. Только ни за что не скажешь об этом. У каждого из нас есть обратная сторона, как у Луны, невидимая миру. Она таится в самых глубинах нашего существа, и этого не надо стыдиться». Тед загнал ее в угол. «Нет, я не такая!» Элизабет испуганно и в то же время решительно покачала головой. «Только с виду. С виду ты настоящая леди. Но не в этом твоя привлекательность, твое очарование. Неужели ты не понимаешь? Неужели не понимаешь, почему я так хотел тебя прошлой ночью?» Она вспомнила, как Тед говорил, что хотел бы влюбиться в женщину, с которой приятно проснуться утром в одной постели, и вновь испытала жестокое унижение. Она никогда больше ему не поверит, не позволит вновь одурачить себя. «Да ты просто хотел использовать меня, пока я окончательно не прозрела». Нахмурившись, Тед положил руки ей на бедра и наклонился. Элизабет невольно откинула голову. «Ты злишься не потому, что это прочли. Для того ты и писала, а потому, что человек, не чуждый тебе, раскрыл твою анонимность. Узнал, что под твоей холодной, чопорной внешностью пылает неугасимый огонь». Слова эти падали в душу Элизабет, как капли воды на раскаленную сковородку. И она буквально кипела от гнева. Рука ее как-то сама собой поднялась и влепила Теду пощечину. Оба были поражены происшедшим. Тед прищурился и стал медленно от нее отдаляться. Взгляд его не предвещал ничего хорошего. Даже детей она шлепала лишь в крайнем случае и никогда не была агрессивной, как Лайла. С детства шла на любые уступки, только бы дело не доходило до драки. А сейчас влепила пощечину мужчине, который превосходит ее в весе, по крайней мере, на 75 фунтов, и нависал над ней, подобно башне. Но даже после пощечины гнев ее не прошел. Она никогда не простит ему презренного трюка, с помощью которого он затащил ее в постель. Ее тошнило при мысли, что все его слова и поступки были лишь плодом грязного любопытства.